На днях у американского посольства в Великобритании состоялся митинг протеста против американо-южнокорейских военных учений «Ultimate Freedom Guardian», нацеленных на ядерное превентивное нападение на Корейскую Народно-Демократическую Республику. В митинге приняли участие представители новой компартии Великобритании, Британского общества по изучению политики Суньгунь, Британского кружка по изучению идей Чуче и общества британско-корейской дружбы и жителей Великобритании. В тот день они митинговали и перед южнокорейским посольством Великобритании, критикуя клику Пак Кын Хе, бешено прибегающую к конфронтации с соотечественниками в сговоре с внешними силами.